и назвала ее землей Александра. Примечание переводчика. В современной литературе, посвященной открытию Антарктиды, датой открытия считается 27-15 января. Конец примечания. Она находится почти точно к югу от мыса Горн. В разных районах мира открытия происходили по-разному. Но в южных морях в первой половине XIX века впереди государственного флага шла коммерция. Изобилие тюленей и китов привлекало сюда сотни судов. И тем немногим, что нам известно об очертаниях антарктического континента, мы в значительной мере обязаны просвещенным инструкциям, исходившим от компании вроде той, что возглавлялась господами Эндерби, а также предприимчивости и отваги таких капитанов, как Уэддел, Биско и Балини. На маленьких утлых суденышках они бесстрашно пускались в плавание по бурным морям, усеянным льдинами. Снова и снова случалось им находиться на краю гибели. Их потрепанные корабли с ободранными бортами отчаянно текли. Команды изнемогали от непосильной работы и гибли от цинги. И все же, несмотря на невероятные трудности, они шли вперед. И едва ли хоть один из них изменил свой курс без крайней надобности. Простые, бесхитростные рассказы об этих плаваниях подкупают своей правдивостью. Их нельзя читать, не восхищаясь удивительной стойкостью и мужеством мореплавателей. Смотри список литературы. Пункт 6. Примечание. В современной советской литературе, посвященной открытию Антарктиды, датой открытия считается 27-15 января 1820 года. Смотри Трешников А.Ф. «История открытия и исследования Антарктиды». Москва. Географ ГИС. 1963. У Эпсли Черри Гарарда неверно указана дата открытия земли Александра I. Это произошло 29 января 1821 года. Конец примечания. Как правило, свои открытия охотники и зверобои той поры хранили в секрете, поскольку это было связано с успешным промыслом. Поэтому часто их открытия становились известными науке с большим опозданием, а нередко, по-видимому, требовали повторного открытия, что создало ряд проблем для исторической географии. К 1840 году уже были известны несколько точек на материке, находившихся в разных местах антарктического побережья. Прослеживавшиеся по ним границы материка совпадали с южным полярным кругом или были к нему близки. Это заставило предположить, что материк, если это материк, представляет собой гигантский массив суши округлой формы с южным полюсом в центре и приблизительно равно удаленными от него берегами. Было выявлено всего лишь два исключения. По сведениям Кука и Беллинсгаузена, на юге Тихого океана суша вдавалась дальше к полюсу. У Эдел же на юге Атлантики прошел еще южнее, продвинувшись по 34 градусу 16 минуте западной долготы до 70 градуса 15 минуте южной широты. Существует в те дни теория тетраэдра. Вероятно, нашелся бы человек, который предположил бы наличие такой же картины на юге Индийского океана. Но, скорее всего, он был бы осмеян современниками. Когда в 1839 году Джеймс Кларк Росс отчалил от берегов Англии, у него не было серьезных оснований предполагать, что побережье антарктической суши в районе магнитного полюса, а именно его он намеревался достичь, значительно отступает от южного полярного круга. Примечание переводчика. Джеймс Кларк Росс до этого приобрел известность своим участием в арктических экспедициях Уильяма Парри в 1819-1927 годах и своего дяди Джона Росса в 1829-1833 годах в проливах канадского арктического архипелага. В частности, в 1831 году он открыл Северный магнитный полюс, что и определило направление его интересов в Антарктиде. Конец примечания. Росс покинул Англию в сентябре 1839 года по заданию Адмиралтейства. Под его началом было два парусника Ее Королевского Величества. Эребус водоизмещением 370 тонн и Террор 340 тонн. Эти же суда Эребус и Террор, причем со многими участниками плавания в Антарктику, в 1845 году были направлены британским адмиралтейством для открытия северо-западного прохода и пропали без вести во главе с начальником экспедиции Джоном Франклином. Спустя несколько лет было установлено, что их экипажи в полном составе погибли от холода и голода, большей частью у острова Кинг-Уильям на востоке канадского архипелага. Прибыв в августе 1840 года в Хобарт на Тасмании, он узнал об открытиях, сделанных предыдущим летом французской экспедицией Дюмона Дюрвиля и американской экспедицией Чарльза Уилкса. Первая проследила берег земли Адели и прошла к западу от нее 60 миль вдоль ледяного утеса. Она привезла с собой трофей – яйцо, экспонируемое ныне в Дрейтоне, которое, по свидетельству экспедиции Скотта на Дискавери, бесспорно принадлежит императорскому пингвину. Обе экспедиции работали приблизительно на широте южного полярного круга 66 градус 32 минута южной широты, в той части земного шара, что лежит к югу от Австралии. Росс, памятуя о том, что Англия всегда первенствовала в географических открытиях как в южных, так и в северных районах, с самого начала решил держаться вдали от маршрутов ее мореплавателей и выбрал для проникновения на юг и, если удастся, для достижения магнитного полюса значительно более восточный вариант пути по 170 градусу восточной долготы. Смотри список литературы, пункт 7. Исследователи истории Антарктики хорошо знают маршрут экспедиции, открывшей нежданно-негаданно неизвестное море, которое тянулось на 500 миль на юг в сторону полюса. Пройдя паковые льды, Росс направился к предполагаемому магнитному полюсу, идя все время по компасу на юг, насколько это позволял ветер. Но 11 января 1841 года на 71 градусе 15 минуте южной широты заметил белые вершины горы Сабин, а вскоре после этого и мыс Адер. Земля помешала намерению Росса достичь магнитного полюса. Он повернул точно на юг, вошел в море, которое сейчас носит его имя. И много дней, плывя вдоль его берега, горы по правому борту, вода по левому, открыл и окрестил длинную цепь гор, которые на протяжении 800 километров отделяют море от антарктического плато. 27 января при благоприятном ветре и очень хорошей видимости мы остановились близ какой-то земли, замеченной еще в полдень накануне и названной нами впоследствии Хай-Айленд. Она казалась горой высотой 3700 метров над уровнем моря, испускавший обильно дым и пламя. Примечание редактора. Черри Гаррард пользовался английскими единицами измерения, принятыми в начале 20 века. Для удобства чтения они везде переведены в метрическую систему, кроме мест, отмеченных особо. Конец примечания. Дым мы сначала приняли за снежное облако, но при ближайшем рассмотрении поняли его истинную природу. Я назвал эту гору Эребус, а находящийся к востоку от нее потухший вулкан несколько меньшей величины — Террор. Это первое упоминание о двух наших старых друзьях, а стоят они на острове Росса. Приблизившись под всеми лиселями к земле, мы различили над самым морем белую полосу, уходившую от ее крайней восточной точки, сколько хватал глаз на восток. Примечание переводчика. Лисели — добавочные паруса, поднимавшиеся на парусных суднах в дополнение к основным при слабых или попутных ветрах. Конец примечания. Это было замечательное зрелище, Чем ближе мы подходили к полосе, тем больше она вырастала в высоту. И в конце концов оказалась вертикальным ледяным обрывом, возвышающимся на 45-60 метров над водой, с абсолютно плоской и ровной поверхностью, без каких-либо трещин или выемок, на обращенной к морю гладкой стороне. Смотри список литературы, пункт 7. Росс прошел километров 400 вдоль этого ледяного барьера от мыса Крозер. Так, по имени капитана Террора, он назвал восточную оконечность острова Росса. Это точка, в которой соединяются земля, море и подвижный барьер, будет постоянно фигурировать в нашем рассказе. Примечание переводчика. Термин «ледяной барьер» сохранялся в английских источниках еще длительное время и широко использовался на картах, связанных с деятельностью экспедиции Роберта Скотта. По смыслу, это лишь обрыв шельфового ледника в море, тогда как в современной литературе принят термин «шельфовый ледник». Читатель должен иметь в виду, что Эпсли Черри Гаррард под термином «барьер» всюду понимает современный шельфовый ледник Росса в целом. Конец примечания. На обратном пути Росс зашел в залив, отделяющий остров Росса от возвышающихся на западе гор. 16 февраля в 2:30 утра, когда установилась очень хорошая видимость, мы увидели гору Эребус, и нам открылся прекрасный вид на весь берег, по всей видимости, связывающий гору с материком, о чем мы ранее не подозревали. Читатель поймет, что в данном случае Росс ошибался, так как Эребус и Террор стоят на острове, соединенном сушей только ледником. Далее он сообщает: от мыса Бёрд, так звали Старпома с Эребуса, далеко на запад тянется очень глубокая бухта, окаймленная низким берегом. Эта бухта, плохо различима издали, требовала обследования. А так как слабый вест препятствовал нашему продвижению в этом направлении, сквозь молодой лед, покрывший теперь океан повсеместно, насколько мы могли видеть с верхушки мачты, я решил подойти к бухте и рассмотреть ее повнимательнее, определить более точно ее протяженность и прочие параметры. В полдень мы находились на широте 76 градусов 32 минуты, долготе 166 градусов 12 минут, наклонение 88 градусов 24 минуты и восточное склонение 107 градусов 18 минут. Днем нас почти заштелело, и мы стали свидетелями могучих извержений вулкана Эребус, выбрасывавшего дым и пламя на гигантскую высоту. Но, как и в предыдущем случае, наблюдавшемся нами, мы не заметили истечения лавы из кратера, хотя сегодня взрывы были намного сильнее. Вскоре после полуночи 16-17 февраля подул ост, И мы до 4 часов утра шли на всех парусах южным курсом. Хотя часом раньше